Глава 22. Распад. Если вам принадлежит танк, а мне сознание водителя танка, то танк принадлежит мне. Если один владеет сознанием и сердцем народа, а второй территорией и всеми материальными активами, то первый является властью, а второй – хозяйственником. Папа Римский Григорий VII владел душами западных христиан, а император Священной Римской империи Генрих IV завладел территорией, золотом, народом, но не душой. В XI веке между ними произошел спор из-за права назначать епископов. Генрих написал папе: «Мы, Генрих, король Божьей милостью, со всеми епископами нашими говорим тебе, ступай вон». В ответ Григорий освободил подданных Генриха от присяги на верность королю, объявил его еретиком и отлучил от церкви. Реакция христианского общества не заставила себя ждать. Князья поклялись не признавать власть императора, пока отлучение не будет снято. Генриху ничего не оставалось, как в рубище кающегося грешника стоять перед папской резиденцией в Каноссе и вымаливать прощение в течение 3 дней. Вымолил. Из этого эпизода все светские правители Европы сделают вывод, что власть в первую очередь выражается во власти над сознанием и только потом над всем остальным. Если нет власти над сознанием, нет власти ни над чем. Такой правитель является не властью, а завхозом, которого в любой момент могут поменять. Но так будет потом. А пока ситуация только разворачивается. Пока Римская империя распалась на 2 части, где у каждой свой правитель – папа и император, а христианская религия, покрывавшая обе части империи, продолжала оставаться единой. Это означало, что глава церкви имел власть над сознанием всех жителей этих государств. Проще говоря, кто глава церкви, у того и власть над христианским миром. Между папой и императором разгорается борьба за титул главы церкви. Ни один из них не мог признать в этом статусе никого, кроме себя. Признание другого означало утрату власти. Власть зависела от сохранения своего духовного статуса. Западная церковь называет себя католической, от греческого слова «вселенская» или «всеобщая». А Восточная Церковь берет себе в качестве имени ноу-хау римской администрации – ортодоксальная. Это значит живущая по догме и уставу, от которых нельзя ни шага сделать в сторону. Второе ее название – православная. Это значит правильно славящая Бога. Стороны поделили светскую власть, но из-за единой церкви не могли поделить духовную. Каждый правитель тянет на себя титул верховного христианского жреца. Каждый заявляет себя верховным главнокомандующим на своей территории и верховным жрецом христианского мира. Позже историки назовут такую форму правления для Запада – папа-цезаризмом, а для Византии – цезарепапизмом. Император обосновывает свои претензии на статус главы церкви, исходя из теории, что у него власть от Бога. Следовательно, он единственный представитель Бога на земле, высший авторитет во всех духовных и земных делах. Папа Римский отрицает эти претензии, используя логику традиционных христиан. Он говорит, что светский правитель не имеет духовной власти. Свои утверждения – папа основывает на словах Христа, обращенных к первому епископу Рима, апостолу Петру. Все папы считают себя его преемниками. «Я говорю тебе, ты Петр, и на 7 камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Евангелие от Матфея. Складывается тупиковая ситуация. 2 медведя не могут ужиться в одной берлоге. а два правителя, папа и император, в одной церкви. Мир наступит, когда границы духовной и светской власти будут совпадать, а пока духовная власть одного заходит на территорию другого, мир в принципе невозможен. Решение вопроса – разделение церкви и христианства на две независимых части. К началу второго тысячелетия между церквями скапливается критическая сумма противоречий и претензий. Когда ситуация доходит до предела, восточная и западная части церкви проклинают друг друга и отлучают друг друга от церкви. В середине XI века раскол из де-факто переходит в де-юре. Возникают две независимых церковных организации. Придворные богословы, оставаясь верными своему ремеслу, оправдывают своих правителей. Каждая сторона представляет раскол не результатом борьбы за власть, а борьбой за истину. Типа «не могла наша честная власть поступиться святой истиной». Официально религиозных противоречий между церквями сегодня три. Первое – филиокве. У католиков Святой Дух исходит от Бога Отца и Христа, а у православных Дух от Христа не исходит. Второе – непорочное зачатие. У католиков Мать Христа родилась от Святого Духа, у православных – от своих родителей. Третье – непогрешимость Папы. Католики говорят, что слово Папы, сказанное с кафедры, является абсолютной истиной, а православные говорят, что в природе нет безгрешных людей. История церкви полна рассказами, как верующие твердо стояли за одну букву. Одни считали Христа подобосущным, то есть подобным Богу по сути, но не Богом. Другие считали его единосущным, единым с Богом по сути существом, то есть Богом. В греческом написании эти два слова имеют разницу в одну букву «и». Вот за это христиане и воевали. Если продолжить логику, получается, если бы не эти разногласия, не было бы и раскола церкви на западную и восточную части. Но как бы тогда решился вопрос о главе церкви, что в то время и означало подлинную власть? Решить его было невозможно. Смысл религиозных различий в том, чтобы оправдать политическую борьбу за власть. В середине XV века Византийская империя оказывается под угрозой турецкого вторжения. Она просит Рим о помощи. Тот соглашается, но при условии, что обе церкви вновь объединятся в единую церковь и светская власть не будет лезть в духовные дела. Со стороны кажется, что выставивший такое условие папа движим благородной целью – восстановить единство церкви. Но на самом деле это продолжение борьбы за власть между папой и императором. Только папа теперь диктует – принимай или мою власть, или турецкого султана. Оказавшись перед таким выбором, император из двух зол выбирает меньшее – соглашается на власть папы. Конечно, втайне надеясь, что потом как-нибудь отыграет все назад. Начинается объединение католической и православной церквей. Все высшие церковные и светские власти Запада и Византии заинтересованы в том, чтобы как можно скорее реализовать соглашение. Осталось провести Вселенский собор, на котором призвать Святого Духа, чтобы под его руководством организовать воссоединение церквей. Православные католики начинают готовить Восьмой Вселенский собор. Готовят его настолько идеально, насколько это вообще возможно, с позиции церковных догм и христианской теории того времени комар носа не подточит. В результате в 1438-1445 годах состоялся Восьмой Вселенский Феррара-Флорентийский собор. Как обычно, все началось с молитвы о призвании помощи небесной. Когда все присутствующие убедились, что молитва услышана и благодать, вне всяких сомнений, снизошла на присутствующих, собор начал свою работу. принимается главное эпохальное решение об объединении двух церквей, восточной и западной, в одну, единую. Обе церкви, католическая и православная, объявляют решение собора даром Святого Духа. Теперь это истина, обязательная для всех христиан. Византийский патриарх заявляет, что отрицание решений собора влечет автоматическое отлучение от церкви. Все возможные угрозы и анафемы произнесены. Христианский мир ликует. Наконец-то церкви и сестры примирились и объединились. Но решение Феррара Флорентийского собора неприемлемо для православной Руси. На тот момент Русь не имела самостоятельного духовного статуса и подчинялась во всех религиозных вопросах Восточной Церкви. Несколько раз она поднимала вопрос об обретении духовной самостоятельности, но ей всегда отказывали. Непонятно было, как это можно сделать. Для этого нужно было дробить единую церковь и создавать отдельную русскую церковную организацию, что в то время было немыслимо. Не имея оснований претендовать на статус главы церкви, как Папа Римский и император Византийский, Русь довольствовалась статусом митрополии слабой Византии, по факту имея политическую самостоятельность. Решение Восьмого собора резко меняло расстановку сил. Для Руси принять решение от Духа Святого, объединившего обе церкви в одну, означало, что она переходила из духовного подчинения слабой Византии в духовное подчинение мощного Рима. Если Древний Рим говорил «давайте золото и верьте во что хотите», то католический Рим говорит «мы дадим вам золото, только примите нашу веру». Мы же помним, кому принадлежит сознание, тому принадлежит власть. Объединение церквей для Руси означало, что она никогда не получит духовной самостоятельности, а это в перспективе гарантировало утрату и политической независимости. Правитель Руси Василий II по прозвищу Темный, с одной стороны серьезный политик, а с другой набожный человек, видел в объединении церквей великое благо. Но также он видел в этом и утрату власти. Объединение – дело хорошее, но только… А как же моя власть, думал он? Если я приму к руководству информацию от Духа Святого, моя власть исчезнет. Русь станет римской провинцией, а я завхозом. Разрываясь между верой и властью, Василий склоняется к мысли, что информация свыше – это, конечно, хорошо, но власть важнее. Он принимает решение играть на опережение, первым отлучить папу от церкви. В духовном смысле это был беспредел. У Василия II не было никаких оснований отрицать решение Вселенского собора. Но ему некуда было деваться, кроме как отрицать информацию от Святого Духа. Отрицать зафиксированное по всем правилам решение о единстве церкви. Ему нужна своя церковь, карманная, которая никаким соборам не подчиняется, а подчиняется только правителю, как в Римской империи. Жребий брошен. Теперь нужно найти способ отвергнуть неудобное решение собора. Но как это сделать? Христианский правитель не может вот так запросто отмахнуться от Вселенского собора и от информации, которая официально заявлена Восточной и Западной церковью, божественной, исходящей от Святого Духа. В поисках выхода правитель Руси прибегает к византийской технологии. Русская церковь так описывает этот момент. Василий взглянул на решение Восьмого собора, но не глазами, так как он был слепым. Его ослепили родственники за то, что ранее он ослепил других своих родственников, сделав это, как написано в его жизнеописании, без злобы в сердце. Ну, правда, какая мелочь, поругались люди немного, сгоряча чего не сделаешь. Взглянул этот добрый человек на решение Восьмого собора внутренними очами и узрел, что они не от Бога. Как набожный человек, чтобы окончательно убедиться в этом, он поручил богословам разобраться. Оправдали решение Феррара Флорентийского собора, продиктованы Святым Духом. Придворные теологи везде одной масти и поэтому понимают все с полуслова. Московские богословы проделали колоссальный труд, как в свое время его много раз проделывали их римские, а потом византийские коллеги, и установили, что на соборе формально все было правильно, вот только руководства небесного там не было. Как русские богословы выяснили, что решение собора было не от Святого Духа, с помощью каких сил они опустились до таких глубин, про это ничего не сообщается. Говорится только, что они узрели истину и обнаружили предположение своего правителя. На восьмом соборе было бесчинство и самоуправство соборян. Опираясь на заключение своих экспертов, Василий увольняет главу русской церкви по причине профнепригодности. Раз не смог разглядеть, что на соборе не было Святого Духа, какой же он глава? Новым главой церкви власть назначает Иону, смиренного человека, заранее согласного со всем, что скажет власть от Бога. Точнее сказать, формально Василий Темный нового главу не назначал, он его порекомендовал, утвердил нового владыку в должности собор русских епископов. Эту технологию потом один в один скопируют коммунисты. Они тоже будут не назначать на выборные должности, а рекомендовать. А на партсобраниях этих выдвиженцев будут потом выбирать. На Василия ополчился весь христианский мир. Как так? Божественное решение не принимает. Но возмущение длилось ровно до мая 1453 года, когда Византия пала. Рим не смог защитить ее от турок, несмотря на то, что очень этого хотел. Есть предположение, что Москва тайно помогала султану одолеть Византию. Как бы там ни было, Константинополь стал Стамбулом. Второе название этого города было Истинполин, от греческого «к городу». В арабском звучании это слово произносится как «Истанполин». В русском языке того времени оно превратилось в Истамбул, а в современном – Стамбул. Крест сменился полумесяцем. Теперь Москва начинает свою игру. Ей срочно нужна легитимность. Пока она в глазах христианского мира является так называемым самосвалом, никого не слушает и сама решает все духовные вопросы. В политике это хорошо, но в христианстве нет. Там считается, что рукоположение и благодать идут от самого Христа и апостолов. Русская церковь из-за нарушения иерархии не послушала духовного начальства. Как бы лишена этого, ей нужно, чтобы ее признали авторитеты христианского мира, восточные патриархи. Столица Руси предлагает восточным патриархам финансовую помощь. Под давлением такого веского аргумента патриархи начинают менять свою точку зрения на решение московских богословов. Чем больше Москва помогает патриархам, тем больше у них открываются глаза. Наконец случается чудо. Они окончательно прозревают. После очередного финансового транша они признают, что москвичи правильно отвергли решение Восьмого Вселенского Собора. Оказалось, что 8 лет назад нечистый дух выдал себя за Духа Святого. Вот что мощь финансы творящая делает. В результате взаимовыгодного сотрудничества Москвы и восточных патриархов в начале 1589 года в России возникает автокефальная независимая церковь, РПЦ, Русская Православная Церковь. Первым русским патриархом становится Иов. Теперь Рим русским христианам не указ. Теперь мы сами с усами. Первым правителем, восставшим против власти папы, отвергнув решение Вселенского собора, был наш русский правитель Василий Темный. Он дал толчок. По всему миру, как грибы, стали возникать карманные национальные церкви. За Василием выступили немецкие князья, поддержав в 1517 году Мартина Лютера. Потом во вкус вошла половина европейских монархов. Они руководствовались принципом «чья власть, того и вера», провозглашенным немецкими князьями, а для других девизов стали слова Генриха Наварского «Париж стоит мессы». Протестанты называли католическую мессу обедней и отрицали ее. Генрих был протестантом, а Франция – католической страной. Чтобы короноваться, ему надо было поменять веру. Будущий король сказал, что власть выше мессы, то есть веры. Византийская технология понравилась всем христианским правителям. С ее помощью они безошибочно определяли, какое решение церкви божественное, а какое от духа нечистого. Придворные богословы доказывали все, что требовалось власти. Чтобы не превращать ситуацию в цирк, церковь родила негласное правило – истинно только то, что власть признала за истину. Если власть перестает считать за истину то, что вчера считала, церковь должна следом за правительством привести свою позицию и соответствие с новой истиной. Ни из каких христианских канонов такой странный способ определения христианской истины не вытекает. Но, увы, жизнь диктует свои правила. Христианской истины стали считать только то, что власть считает истиной.